25 июня. Эпиграф. Без тебя я как ария без Кипелова. Чача, влюбленный металлист. Здравствуй, погибель моя. Месяц тебя не видел. Переписывались, правда, раз я выходила на связь, не в силах жить с ощущением твоей на меня обиды, слава богу, накрученным. Это ты должна обижаться на пьяного дурака. Раз синхронно. Я Ваське, ты ВКонтакте, почти в одно время. И еще раз ты. Спросил, как мои тараканы. Все-таки решили встретиться, но тон разговора из шутливого превратился в придирчивый, и мы разошлись. Я ушла качаться, а ты пить чай с печеньками. Жить стало легче. Поскольку я не собиралась выходить за рамки чисто дружеских отношений, если реально к таковым вернуться, я могу тебе писать. Просто спросить, как жизнь, и не строить из себя неприступную крепость. Раньше ты меня завоевывал. Инициатива исходила только от тебя. А теперь, поняв, что со мной каши не сваришь, ты заглох. Высоко оценил, ничего не скажешь. Я скучаю. Только пост на дворе, и мне страшно себя выдать. Я и так уже выдала с головой. Опытный ловелас вряд ли не заметит смиренной девочке любовь. Танюха пишет, еще пара-тройка встреч, и ты можешь не совладать с ситуацией. Она права. Абсолютно права. Друзьям я все рассказала, и вот что получилось. Настя, прочитав мое письмо, ответила, что подобное желание естественно и стыдиться тут нечего, ибо любим мы и телом тоже, и Богу служим не без помощи тела, что до графа считает, он в отношении меня сильно тупит и ничего не хочет понимать. Леша знаком с ним лично, правда не слишком близко, но сказал, жалеть там не о чем, этот человек вынесет мозг, сердце и тело кому угодно, а поползновение в ЗАГС у него бывает постоянно. Но накануне свадьбы ему вечно что-то мешает. Слава богу, его избранницы благополучно создают семьи, а один-то он до сих пор. В отношениях всегда двое, и жизнь не бинарная позиция, все намного сложнее. Танюха написала, что центры по жизни у нас определенно разные, и я человека не переделаю. Надо такого, чтоб на руках носил и пылинки сдувал, но мои вожделения она вполне поняла. Странно, если б тебя на девочек потянуло. Будь осторожна с дальнейшими встречами. Слушаю Нину Крыгину, беседы о семье, и мне больно. Понимаю, надо послушать, хотя все известно, но порой необходимо поставить себя на место, да так там и стоять, чтобы ветром страстей не сдувало. Больно от того, что этого не знаешь ты, и всю жизнь провел явно не так, как Господь заповедал. Ты искал счастье, но всегда не там, ибо есть духовные законы, которые нельзя обойти, иначе душа будет страдать. Мы не только Богу делаем больно, мы обкрадываем самих себя и предаем своих любимых, суженных, данных нам Богом, раним свою душу и плачем, не в силах, точнее, не желая понять, кто виноват. В глубине души, мне кажется, все ты понимаешь, хотя, может, я действительно слишком хорошо о тебе думаю. Я смотрю на тебя и вижу нечто прекрасное, что в тебе, без сомнения, есть. Быть может, сам еще не знаешь или уже не помнишь. Еще чувствую невыразимую боль от того, что ты несовершенен. Молиться за тебя надо. А я совсем обленилась. Ношусь со своими нестроениями, со своей мутью. Возвращаюсь мысленно ко всему, что произошло за эти 2 месяца. Корю себя, что кругом не права. Мне не нужно быть рядом, чтобы ты меня оценил, полюбил. Понимаю, без Божьего вмешательства этого не произойдет. Ведь ты слишком отравлен современностью, собственной волей и гедонизмом. Душа иссушена бесконечными попытками найти счастье или предназначение. Чувства с годами притупляются. Сердце больше не может прикипать. Нечем тебе меня любить. Да и не хочешь. Тебе нужны только отношения. Только удовольствие. Где все твои отношения? Неужели к этому ты стремился и этого искал? Одиночество без границ и иллюзий. Что для тебя самое важное? Зачем живешь на свете? Знаешь ли ты в свои 37 лет? Сомневаюсь. Я вдруг поверила, что встречу человека, который будет меня любить, пылинки сдувать и на руках носить. И будет он воцерковленным православным христианином, не на словах, а на деле, но вменяемым. У нас будут общие мирские радости и полное взаимопонимание. Он будет заботливым, надежным, разумным. И навсегда вытеснит из моей жизни призраки прошлого и помутнение настоящего. Я прямо-таки чувствую, он где-то рядом. Не нужны мне безголовые байкеры, помешанные на сиськах, и лупоглазые коротышки, суперстары, считающие себя умнее других, сперматозавры, заботящиеся о своей похоти, разведенные бухарики, проедатели печенок и выносители мозгов. Не нужен мне ты, если словосочетание «настоящий мужик» означает для тебя проснуться с похмелья, почесать себе яйца и небритым завалиться к заказчику, а после работы выпить пиво или еще чего покрепче. Если мою веру ты называешь глюком, а пусть сомнительное, но воздержание, пережитком дней минувших. Неужто я так себя не уважаю, чтобы сохнуть по мужчине, которому нужно только мое тело? Странно, с чего прорезался интерес к моим тараканам? Раньше моя личность тебя не увлекала. Это я пыталась понять тебя, пролезть в твой мир. Мало того, что полтора года изучала тебя по закрытой странице, зачитывала до дыр каждый комментарий, каждую запись на чужих стенах. Теперь, когда мне открылось чуть больше, читаю твои любимые книги, вникаю в твои стихи и собираюсь пересмотреть все фильмы Хичкока. Ты же заходишь ко мне раз в 10 дней, и то непонятно зачем. Пишешь, что не думал обо мне так, как я обрисовала, глупенькая слепандера с тараканом. Интересно, что же ты все-таки думаешь обо мне? Тут уж я сама не удержалась. Сказывается низкая самооценка и многолетняя привычка уничижаться, будто оправдываясь за свое существование. «В каком мире ты живешь?» — спросил ты ту самую субботу. «В собственном», — ответил я. «И правда, в этом современном мире таким, как я, не место. Я и не живу, а вечно извиняюсь, что отбираю у кого-то солнце, да еще смею идти по улице и улыбаться. Мне сейчас очень легко радоваться, хотя большую часть времени на душе тошно. Радуюсь старой любимой музыке, которая возвращает меня, казалось бы, грустные времена. Радуюсь хорошей погоде, ветру, теплу и дождю. Радуюсь, что у меня есть такие друзья, которые готовы не только вправить мне мозги, но и тебе надрать задницу. Почему ты мне не позвонила? Маялась там, мучилась, а я ничего не знала. Танька, я бы приехала, забрала тебя оттуда и ему бы по башке настучала. Куда бы я тебя позвала, дорогой мой друг? Я же так и не знаю адреса его бобровой хатки. Иди туда не знаю куда, но с целым мотовзводом ГАИ, да? Жизнь дерьмо, а люди замечательные. Надо только больше говорить. Не замыкаться в себе, протягивать к ним руки почаще, просить о помощи, грузить наболевшим, не стесняясь и не страшась, без ложного стыда. Это помогает посмотреть на проблемы с разных сторон и под разными углами. Над чем-то задуматься, над чем-то посмеяться, на что-то решиться. Все-таки стоило втянуть тебя в свою жизнь, чтобы узнать тебя настоящего, а не выдумывать сказки. Моя жизнь обогатилась приключениями и опытом. Почему-то теперь я верю, что хорошее впереди. Быть может, благодаря тебе. Пока еще твоя, но, надеюсь, ненадолго. Крис.